Глава 42. Пролетела неделя. Засыпали мы с Сейлримом, как обычно, вместе, и я решила немного продвинуться в наших отношениях. К этому моменту Сима уже порядком раскрепостился. Первым набрасывался на меня с поцелуями при встрече, не дергался, когда я забиралась ладонями под его рубаху, не перехватывал мои руки, которые с каждой ночью сползали все ниже по его рельефному торсу. Теперь Илри разрешал мне ласкать его живот у самого пояса штанов и только просил не переступать последнюю черту. Я невинно хлопала ресницами и клялась соблюдать приличия, а сама готовила план по захвату этой эльфийской недотроги. Запретный плод сладок. Чем сильнее сопротивлялся Сейлрим, тем ярче разгорался во мне азарт охотника. Сегодня я много болтала, усыпляя бдительность жениха, а пальцы мои тем временем скользили по краю его ночных штанов. «Значит, вам опять пришлось влить в него сонное зелье?» «Ага. А где, говоришь, вы его держите?» Не подозревая о моих коварных замыслах, Сима послушно отвечал на вопросы и вдруг шумно вздохнул, распахнув глаза. Его тело напряглось, кадык дернулся. На виске забилась тонкая венка. «Ты же обещала!» Прохрипел он укоризненно и облизал губы. С хитрой улыбкой я качнула рукой, и глаза величества закатились, а белое горло выгнулось. «Мне остановиться?» Илри часто и тяжело дышал, вцепившись пальцами в простыню. Его сердце под моей щекой колотилось, как безумное. Поскольку мой вопрос остался без ответа, я продолжила двигать ладонью под одеялом. Молчание — знак согласия, верно? Илри не шевелился, а окаменел. Его глаза были закрыты, ресницы дрожали, кожа на лбу собиралась складками. В какой-то момент он зажмурился и протяжно застонал, вдавив затылок в подушку, потом обмяк на постели. С улыбкой я поднялась с кровати и потопала к тазу для умываний. «Это нечестно, Лиена», — раздалось за спиной. «Запрещенный прием». «Ты не сопротивлялся». «А мне надо было кричать и отбиваться от тебя». Представив эту картину, я тихо захихикала. Мог просто сказать «нет». Я ополоснула руки и оглянулась на жениха. Сейлрим раскраснелся и тяжело дышал. Длинные волосы разметались по подушке. К искусанным губам прилила кровь. «Дать полотенце». Я мазнула взглядом по его раскинутым ногам, накрытым одеялом. Светлые брови короля сошлись на переносице. Илри глянул на меня из-под лобья и вдруг улыбнулся с хитрым видом. Хмурое выражение исчезло с его лица. Зеленые глаза просияли озорством. «Ты же понимаешь...» В голосе Симы звенело торжество. «Что теперь, после всего этого, просто обязана выйти за меня замуж?» И он добавил ехидным тоном. «Сорвала ягодку, теперь она твоя!» Что-то похожее я говорила ему в туманном замке, подтрунивая. Илри отплатил мне той же монетой. Ну, лавкач, как умело обернул все в свою пользу. Охотница неожиданно для самой себя оказалась добычей. Теперь от замужества не отвертишься. Обесчестила приличного мужчину, бери на себя ответственность. Не выдержав, я нервно рассмеялась. Илри смотрел на меня мягко, с улыбкой. И светился от счастья. «А полотенце все-таки дай», — сморщил он нос, поерзав бедрами по постели. «Мокро».